Вера помнила, что не знала тогда, должна ли она писать только о других или о себе тоже. Даже думала по этому поводу пойти проконсультироваться у мамы. Но показывать дневник и объяснять, почему одно слово зачеркнуто, другое вовсе замазано, ей не хотелось. В итоге она, день поколебавшись, все же написала и про себя, но очень коротко. «Я стриженная, 8 лет». Конечно, Вера знала, что если Ирина и обижала ее маленькую, то в долгу она оставалась недолго. На даче, когда ей было 4 года, и Ира, играя с подругами в крикет, отказывалась ее принять, она, недолго думая, ударила ее деревянным молотком. В другой раз, Вере тогда было 6 лет, она, неизвестно из-за чего разозлившись на занятую вышиванием сестру, стукнула ее кулаком по голове и почему-то опешила. Наверное, потому и запомнила. Ирина же в ответ лишь подняла голубые глаза и спокойно сказала: «Дура». Вере часто было стыдно, что она не любит сестру. Она знала, что должна ее любить. И все же ей казалось, что любить Ирину не за что. Много раз в детстве ей приходило в голову, что лучше бы сестры вообще не было. Конечно, не так, как получилось, когда она уехала в больнице одна. Среди чужих людей, мучительно умирала от холеры, а просто, чтобы Ирина не рождалась. И Вера была в семье единственным ребенком. Из-за Ирины она не любила и маму. Ирина испортила ее отношения с матерью. И этого Вера никогда не могла ей простить. Мама однажды в присутствии самой Веры призналась своей подруге Капочке, что после рождения Ирины вообще больше не хотела иметь детей. Да и врачи в один голос говорили, что вторые роды из-за плохого сердца могут кончиться для нее печально. И все же она решилась, зная, как муж мечтает о сыне. Но родилась снова девочка. И когда акушерка сказала об этом, она даже отказалась на нее смотреть. Как ни странно то, что мать, родив, не пожелала на нее посмотреть. Вера выслушала спокойно. Она тогда сидела у окна на кушетке, рядом с фикусом. Читала, кажется, сказки братьев Гримм. И хотя ей было интересно, что там мать про нее рассказывает, но и сказка тоже была интересна. В общем, она запомнила, что не особенно огорчилась. Потом разговор ушел в сторону и вернулся к Вере, когда Капочка уже собралась уходить. Что было перед этим, Вера пропустила. Услышала только, что мать на бабушкин вопрос, каким именем она хочет окрестить младенца, ответила: «Каким хотите, мне все равно». И тут Вера прозрела. Любимую назвали красивым именем Ирина, а нелюбимую — обыкновенным. Только тут она окончательно поняла, что она нелюбимая дочь. А ведь знала, что в большинстве семей именно младшего ребенка всегда любили и больше других баловали. Она поняла, что нелюбима потому, что у ее папы и мамы уже была Ирина. А если бы она, Вера, была единственной, то и любили бы одну ее. Мама была совсем молодой, и они вместе с Ириной, будто подруги, разъезжали по гостям, театрам, балам, вместе ходили и на примерки к портнихе. А когда обнаружила, что у Ирины изумительная контральта, она стала выступать в концертах, мама аккомпанировала ей, чем очень гордилась. Из-за всего этого, но главное потому, что в их кругу было принято до замужества наряжать старшую дочь, у Ирины было много красивых платьев. Себя же Вера считала и плохо одетой, и плохо обутой. Сейчас в поезде она вдруг поняла, что та их последняя ссора на Курском вокзале по поводу платья была просто отголоском ее детских страданий. Вера не пыталась оправдать себя и простить. Она лишь удивилась, что в человеке все остается. Сидит где-то глубоко-глубоко, а потом неизвестно почему вдруг выйдет на поверхность. Позже отношения с Ириной у Веры наладились, но сейчас в поезде вспоминать об этом ей было скучно. Только для порядка, еще из уважения к памяти сестры, Вера про себя отметила, что едва она сама стала барышней, им обеим стали шить одинаково красивые выходные платья. Теперь они на равных присутствовали на домашних вечерах, вместе бывали и в театрах. Конечно, Вере было приятно, что и успехом они тоже пользовались обе, а каждый из них говорили, что у нее интересная внешность. Кроме того, и Ирина, и сама Вера были веселы, остроумны, легки на подъем. Теперь Вера любила Ирину, гордилась ее голосом и тем впечатлением, которое производила на всех пение сестры. Она больше не задавала себе этого вопроса, просто знала, что давно уже не хочет быть в семье единственной дочкой. Знала, что без Ирины ей бы не жилось лучше. И вот когда это пришло, она сестру потеряла. Дойдя до этого места, Вера снова стала плакать. Получалось, что смерть Ирины — возмездие ей, Вере, за то, что она не умела ценить своего счастья. Так, плача, она принялась вспоминать, как, отработав в Башкирии сельской учительницей, возвращалась домой. О смерти Ирины она уже знала, даже как будто примирившись с этой смертью, привыкла к тому, что сестры больше нет. От Павелецкого вокзала, куда прибыл поезд, она шла домой совсем медленно. Было еще темно, хотя скоро должно было начать светать, и подбирала слова, которые скажет матери, но никак не могла собрать ни одной фразы. Таким все было фальшивым. За этим занятием она и не заметила, как дошла до дома, который 7 лет назад, прямо перед войной, напрочь отгородил их дворик от улицы. В новом доме был сквозной подъезд, который они почти сразу привыкли считать своим. Она позвонила. Дверь отпер сторож Марк. В сумерках он не сразу разглядел ее, а когда, наконец, узнал, воскликнул. «Верочка! А Ирина Алексеевна-то!» В Вере мелькнула безумная мысль, что сестра жива и тоже приехала. Она даже крикнула: «Что, Ирина?» Но сторож лишь горестно вздохнул. «Умерла». Надо было что-то ответить Марку, и Вера сказала: «Да, знаю». Сквозь этот большой дом она прошла, едва передвигая ноги. Даже боялась, что упадет. А когда вошла в свой двор, вдруг вернулись силы. Она была тогда еще совсем молода, и в ней было столько радости, что она, наконец, вернулась домой, что, на минуту забыв об Ирине, Вера даже побежала. Их собственную дверь сразу будто ждала, открыла бабушка. И у Веры еще достало радости, на ходу чмокнув ее, вихрем взлететь наверх в спальню родителей. Уже светало, и Вера еще от двери увидела, как мать, приподнявшись на постели, протягивает к ней руки. Блудная дочь, она бросилась в ее объятия, и тут, когда они обе зарыдали, опять вспомнила о сестре. Следующими после узбека у Ерошкина по графику шли допросы старшего брата Иосифа Берга, Ильи, того самого, кто свел Веру и Иосифа, собственно говоря, и заварил всю кашу. Хотя поблизости к Вере этот человек должен был бы представлять для Ерошкина исключительный интерес. Он ждал от этих допросов еще меньше, чем от разработки колченогого сына степей. Оснований для подобного пессимизма было достаточно. До этого Ерошкин с обычным тщанием изучил следственные дела самого Ильи и его жены, проходившей по одному из правотроцкистских процессов и расстрелянной 5 лет назад. Кроме того, он 3,5 часа проговорил со следователем Томской тюремной психиатрической больницы, где последние 1,5 года содержался Берг. Этот следователь также привез ему показания, которые дали четыре надзирателя, обслуживавшие блок, где помещался Берг, плюс материалы допросов его сокамерников. Ерошкин и сам уже здесь, на Лубянке, видел Берга, правда, пару минут и через глазок. И все эти впечатления надзирателей, следователя, таких же зэков, как сам Берг, наконец, его собственное, совпадали. Так что сюрпризов он, к сожалению, не ждал. Все же Ерошкин был доволен, что и к этому ничего не сулящему допросу подготовился хорошо. Если найдется что-нибудь интересное, он его не пропустит. Пока же ему было известно, что Берг родом из довольно богатой купеческой семьи, два века успешно торговавший скобяным товаром в Гомеле. Но сам он заниматься торговлей не захотел и до революции кочевал по разным социалистическим движениям. Сначала чисто еврейским, потом общероссийским, причем было это все больше за границей. Так что Европу Берг, по-видимому, знал как свои пять пальцев. В его партийной анкете были перечислены не только полтора десятка стран, где он с 1903 по 1917 год жил как политэмигрант, но и указано, что он свободно говорит и пишет на 12 языках. Это, конечно, было редкостью. Знание языков и легкость пера еще до 17 года обеспечили Бергу некоторую известность среди социалистов. Куда бы он ни переходил, ему были рады и везде поручали заниматься партийной публицистикой. Революцию он встретил меньшевиком-интернационалистом, но уже в начале 18-го вместе с несколькими единомышленниками присоединился к большевикам, где и достиг вершины своей карьеры. С 22 года по 25 он работал в ЦК и ведал там центральными партийными газетами. Но дальше все, сначала неспешно, а потом, набрав ход, пошло под уклон. Причем, что было нечасто, это падение никак не было связано с участием Берга в разных платформах и оппозициях или с тем, что в 23-24 годах. Он в самом деле был в близких отношениях с Троцким, с которым, гуляя на даче, они часами обсуждали французскую революцию. По агентурным данным, это были странные разговоры. Словно сговорившись, ни Троцкий, ни Берг никогда не проводили параллелей с революцией, которую делали сами. Никогда ничего не сравнивали. Они будто не помнили, что ответы на многие вопросы у них уже на руках. Это была чистая история, и от политики она не желала никаких подсказок. То, что Троцкий находил его интересным собеседником, свидетельствует, что Берг был умен и отлично образован. Но, похоже, он был хорош именно в таких разговорах. В деле же суматошен, неоправданно импульсивен. Он хватался за одно, за другое, загорался, умел увлечь и других, но потом забывал и о людях, которых он увлек, и о самом деле. Первые 3-4 года революции этот энтузиазм очень ему помогал. Но потом пришло время системы, медленной, кропотливой работы. Берг же не менялся и скоро стал выделяться почти вызывающе. Ответ, почему до революции он перебрал чуть ли не все социалистические группы, был теперь на поверхности. Каждый новый его проект требовал других исполнителей. Вот он и скитался, ища их. С 25 по 35 год он сменил несколько десятков должностей. Руководил какими-то газетными синдикатами, журналами, уходил, потом опять возвращался. На нем явно не спешили ставить крест. Но им стали тяготиться. И когда Берг в очередной раз запросился в науку, с радостью отпустили. Люди, подобные Бергу, уже попадались Ерошкину в следственной практике. И здесь, пожалуй, единственное, что его заинтересовало, это жена Берга, Ольга Гребнева. Он постепенно опускался, а она с той же неуклонностью и даже с той же скоростью поднималась, так что было похоже, что они просто сидят на противоположных сторонах качелей. Начав почти что с нуля, к 35-му году Гребнева стала секретарем женотдела ЦК партии, и только тут, как участница право-троцкистского блока, была осуждена и расстреляна. К тому времени Берг уже не работал. Как понял Ерошкин, это и спасло его от ареста. Во всяком случае, доносов было множество, но ходу им почему-то не дали. Берг тогда занимался какими-то странными экономическими теориями, настолько путанными, что они не вызывали любопытства даже у органов, и главным делом своей жизни – огромные истории французской революции. Эта работа, напротив, многих живо интересовала, причем не только в связи с Троцким. Сам Сталин несколько раз высказывал желание ее посмотреть. В свою очередь, органы понимали, как широко ее можно будет использовать. Впрочем, и здесь выпал ноль. Берг, завершив первую часть и половину второй, дал эти куски троим своим старым друзьям по эмиграции, а спустя месяц, получив едва ли не восторженные отзывы, рукопись сжег. Ерошкин в этом пытался разобраться, допросил всех троих человек, что читали работу Берга. Они теперь говорили о ней восторженно. В итоге у него сложилось впечатление, что это аутодафе было просто психозом. После ареста и гибели жены за Бергом стала ходить их домработница Маша, молодая деревенская девка, всегда его боготворившая. Квартиру у Берга отняли, взамен дали небольшую комнату на Чистопрудном бульваре. Маша убиралась в чужих домах, и жили они на то, что она приносила, по большей же части распродавая вещи. Таким образом, они протянули 2 года. Второй, уже официально зарегистрировав свои отношения. Потом для всех неожиданно Маша умерла от дифтерита. Пока она была жива, Берг был опрятно одет, сыт и, в общем, ухожен. Он по-прежнему много работал, но над чем – неизвестно. Правда, теперь предпочитал не писать, а диктовать. Благо Маша освоила стенографию. Предыдущие 10 лет Берг медленно опускался. Маша его попридержала, а дальше, когда ее не стало, он начал падать так быстро, словно хотел наверстать время. Родные, как понял Ерошкин, не могли простить ему этого второго брака. Они помогали ему, но немного, и Берг в несколько месяцев, спустив все, что у него еще оставалось, в числе прочего и комнату, оказался на улице. Похоже, он тогда уже не был нормален. Если удавалось, Берг ночевал у знакомых, в другой раз просто на вокзалах. Какое-то время его еще принимали, кормили, правда, укладывали всегда в прихожей. Так он был грязен и вшив. Когда же пришло лето, стал предпочитать скамейки в парках. Все это, наверное, могло тянуться и дальше. Но Берг на свою беду стал приворовывать книги. Стоило выйти из комнаты, 2-3 книжки оказывались у него под фуфайкой. Обычно он выбирал книги в богатых переплетах. Если удавалось вынести, за сущий бесценок сбывал на Курском вокзале хозяевам тамошних развалов. Подобную неблагодарность люди не прощали, и скоро в одном доме за другим перестали открывать ему двери. Это был уже конец. 3 раза за 1 месяц его, полуголого, бормочущего какой-то несвязный бред, отлавливали на улице милиционеры. Однако неизвестно почему не сажали и не отправляли в психиатрическую клинику. Наоборот, на следующее утро отпускали. Так продолжалось до 17 сентября, когда через день после того, как было принято решение в связи с утверждением новой Конституции начать зачистку Москвы, он был снова задержан, судим за нарушение общественного порядка и отправлен в Томскую тюремную психиатрическую больницу. В Москве, как показалось Ерошкину, о Берге не пожалела ни одна живая душа. Ерошкин помнил, что, дойдя до ареста Берга, подумал, что вот, похоже, редкий случай, когда в тюрьме человеку будет не хуже, чем на свободе. Но оказалось, что все не так просто. В камере, как и на воле, Берг продолжал подворовывать. Судя по всему, у него развилась настоящая клептомания. За это его жестоко, чуть не до потери сознания, били, в свою очередь, отбирали пайку. Он пробыл в Томске меньше полутора лет, но то, что Ерошкин увидел в глазок, раньше ему встречалось лишь среди доходяг во время воркутинских и колымских командировок. Из следственного дела Ерошкин знал, что Бергу нет и 53 лет, и что по виду он должен быть крепким, немного склонным к полноте человеком. Конечно, никакой полноты он после полутора лет тюрьмы не ждал и все же оторопел. Когда ему указали на кривого, всего синего от постоянных избиений, старика. Старик этот был явно не в духе. Яростно жестикулируя, он что-то кричал сокамерникам, большим, без единого зуба и оттого шамкающим ртом. С минуту Ерошкин пытался понять, чего хочет Берг. Но все было настолько бессвязно, что так и не разобрал. В общем, смотрины прошли неудачно. И Ерошкин не сомневался, что от Берга ничего полезного для их дела ждать не приходится. Будь его воля, он бы не стал мучить старика. На завтра отправил его обратно в Томск. Впрочем, ломать сложившийся порядок сложнее, чем сделать положенное и забыть. Сейчас, сидя в своем кабинете и ожидая конвоя с Бергом, Ерошкин просматривал дело совсем другого человека, Николая Соловьева, бывшего колчаковского поручика, еще раньше красного офицера-артиллериста, в которого Вера была влюблена почти так же страстно, как и в Диму Пушкарева, и который, кажется, тоже ее любил. Имея за спиной измену и Колчака, этот Соловьев уцелел по чистой случайности, был разыскан и судим лишь в 1934 году, когда всем было уже не до адмирала. Да и прокурор, что ему попался, был, судя по обвинительной речи, на редкость мягкотел. Все-таки 10 лет Колымы Соловьев заработал, но на воле он, к своему счастью, окончил фельдшерские курсы и в лагере через 2 года общих работ сумел пристроиться при больнице. Получалось, что даже если забыть о Колчаке, он дважды выжил чудом. И Ерошкину теперь хотелось верить, что это не просто так, что именно к Соловьеву возвращается Вера. В общем, он думал о Соловьеве, о том, что и как ему скажет. Настолько во все это погрузился, что когда конвой, опоздав на 5 минут, доставил Берга, даже не пытался скрыть раздражение. Так же зло он поначалу говорил и с подследственным. Впрочем, Берг этого, по-видимому, не заметил. На вопрос, где и при каких обстоятельствах он познакомился с Верой, Берг отвечал до крайности подробно, причем на этот раз речь была замедленна и совершенно бесцветна. Целых 1,5 часа он говорил будто в полусне. И в конце концов Ерошкин поймал себя на том, что он и сам засыпает. Главное же, давно ничего не записывает. Конечно, это был непорядок. Пришлось просить Берга начать все сначала, опять слушать, как тот слово в слово и также монотонно повторяет рассказ. С тоской, но уже без ненависти, Ерошкин думал, что слушает даже не по второму, а по третьему разу, потому что читал это же и в дневниках Веры. Разночтений был мизер. Вслед за Верой Берг показал, что познакомились они в 19-м году совершенно случайно. На этот год вообще выпало едва ли не половина ее новых знакомств. Дело было в маленьком скверике, что находится посреди Триумфальной площади. Берг сидел на скамейке и читал правду. Сквер был пуст. Людской поток огибал его по другую сторону ограды, будто не замечая. По соседству пустовали еще две скамейки. И когда молодая красивая девушка села рядом с ним, Берг сначала решил, что это девица легкого поведения. И она ищет клиента. Вера знать про себя такое, конечно, не могла. В ее дневнике было написано, что она села на край скамейки, где уже сидел плотный лысый мужчина, голова которого, как она отметила, блестела на солнце вполне равнодушно. Дальше Берг сказал, что он был свободен, и она его заинтересовала. А Вера написала, что она просидела на скамейке всего 5 минут, отдышалась, прежде ей пришлось подниматься круто в гору и уже собиралась идти к трамваю, когда этот гражданин сложил газету, достал из нагрудного кармана блокнот и что-то начал в нем писать. Вера машинально следила за его движениями, и, наверное, поймав ее взгляд, он спросил, прочли? Удивившись, она, в свою очередь, спросила, что, и поспешила добавить, во-первых, что она близорука, а во-вторых, что ей это совсем не интересно. Берг подтвердил ее слова и добавил, что спросил девушку, как ее зовут, и она ответила, что Вера. В дневнике Вера писала, что дальше новый знакомый что-то исправил и, вырвав листок, протянул ей. Она взяла, сразу видела рифмованные строчки, и ей польстило, что незнакомые взрослые люди слагают в ее честь вирши. Потом она прочла следующие 7 строк. «Без Веры жить нельзя на свете. Об этом знают даже дети. Нас Вера радостью дарит и утешением в печали. Увы, сейчас в нас все болит. Ах, если бы вы только знали, как плохо нам, мы Веру потеряли». Надо сказать, что большого впечатления на нее эти строки не произвели. Увидев, что Вера дочитала, Берг благоразумно не стал спрашивать, понравились ли ей стихи, а прямо перешел к делу, предложил познакомиться.